Глава 9. Весь городок не сомневался в виновности мэтра Эзенгрини. Местные газеты считали обвинительный приговор неизбежным. Инженер Фумагалли и его супруга решили пока уехать из Эм. И чтобы в самые неприятные моменты избавиться от журналистов и фотографов, провести несколько недель в Швейцарии. Оставив Деметрио ключи от дома, они отправились в путь, как только дали показания судебному следователю. Вскоре из-под ареста освободили несчастного Барзанти, выяснив, что он ни в коей мере не причастен к убийству. У Сканья-Лепри сложились самые благоприятные условия для работы. Деметрио Фолетти мог догадываться о каких-то маневрах адвоката, пытающегося опровергнуть оба пункта обвинения, ставших теперь официальными. Основываясь на том, как следователь выбирал свидетелей, он, как пить дать, вычислил и тактику защиты, и все же Фолетти ничего не знал наверняка. И в любом случае драгоценности сеньоры Джулии представляли для него серьезную проблему. Комиссар и следователь полагали, что Деметрио пожертвует ими, лишь бы самому спастись от каторги и окончательно скомпрометировать Эзенгрини. На таком предположении адвокат построил хитроумный план, каковой тотчас изложил следователю. А Мацоло, само собой, предоставил действовать Сканья-Лепри. Комиссар перешел в наступление. На следующий же день, вызвав Фолетти к себе в кабинет, он произнес небольшую, но энергичную речь. «Мэтр Эзенгрини упорно все отрицает, но факты свидетельствуют против него. Нам даже удалось найти его адвоката дома и конфисковать дубинку, которую он пытался убить своего зятя, как бы тот не обнаружил цистерну. Теперь нам необходимо найти драгоценности. Мы тщательно обыскали кабинет и личный апартамент Эзенгрини, но не добились успеха, а из этого вытекает, что украшение спрятано на вилле, в прежней конторе или какой-либо комнате того крыла, где некогда обитали родители сеньоры Джулии, но в последние 10 лет никто не бывает. Мы намерены обыскать все эти помещения самым обстоятельным образом, и вы должны нам помочь, поскольку никто не знает их лучше вас. Если понадобится, мы удалим со стен штукатурку и вскроем полы». Фолетти согласился, не раздумывая. И на следующий день, часам к 10 утра, полиция начала обыск. Комиссар, сержант и рядовой Пулито вместе с садовником вскрыли кабинет в былых апартаментах Эзенгрини и немедленно начали прочесывать каждый сантиметр. В 1:30 сделали перерыв на обед. Фолетти, оставив полицейских на улице Ламберти, пошел к себе в домик напротив виллы Дзакани Ламберти. Комиссар отослал сержанта, и они на пару с Пулито бросились к ограде парка, перелезли через нее, пересекли сад и, воспользовавшись подвалом, опять проникли в бывшие апартаменты Эзенгрини. Уходя, Сканья-Лепри взял с собой ключи от всех помещений. Если, клюнув на приманку, Фолетти вздумает спрятать тут драгоценности, чтобы их обнаружили после обеда, комиссар найдет способ с ним управиться. В вестибюле дома, некогда занимаемого читой Эзенгрини, по обе стороны от входа были 2 стенных шкафа. Сканья-Лепри забрался в тот, что справа, а Пулито в левый. Проникнуть в дом Фолетти мог только минуя их. Немного, постояв в закрытом шкафу, Сканья-Лепри кое-как справился с одышкой. Беготня и карабканье по ограде хороши для юнцов, а комиссар пребывал не в столь блестящей форме, как 10 лет назад. Отдышавшись, Сканья-Лепри решил немного приоткрыть дверцу шкафа и заодно глотнуть свежего воздуха, как вдруг со стороны двора донесся шум открываемой двери и скрип ржавых петель. Мгновение комиссар прислушивался, а потом вылетел из шкафа, на бегу крикнув Пулиту «Вперед!». Деметрио Фолетти, как вкопанный, застыл посреди коридора. Сканья Лепри нацелил пистолет ему в грудь, а Пулиту отрезал путь к отступлению. — Руки вверх, лицом к стене! — скомандовал комиссар. Пулита помог садовнику выполнить приказ, схватив его за шиворот и крепко поддав коленом. — Обыщи карманы! — велел Сканья Лепри подчиненному, держа Фолетти на мушке. Пулиту принялся обшаривать куртку, кидая на пол все, что находил. Носовой платок, большой нож со штопором, коробку спичек. Затем настала очередь брюк, и полицейский сразу вытащил оттуда маленький полотняный пакет. Сканья Лепри знаком потребовал передать ему находку. Ощупав пакет, он развязал стягивающий его шнурок и открыл. И тотчас на солнце заблистали бриллианты сеньоры Джули. Комиссар двумя пальцами взял брошь и, чтобы как следует рассмотреть, немного отвел руку. Сколько раз он любовался этой прелестной вещицей, видя ее на груди бедной погубленной женщины. Положив брошь на место, он достал жемчужное колье, запутавшееся среди других украшений. Секунду подержал перед глазами и снова убрал. Потом, опустив пакет в карман, комиссар повернулся к Фолетти. — Покажи точное место, где ты ее убил. Очень спокойно распорядился он. Садовник, удерживаемый Пулита, встал спиной к стене, испуганно подняв руки. — Отпусти его! — приказал Сканья Лепри и сам загородил выход во двор и вновь поглядел на Фолетти. — Шагай! — бросил он непререкаемым тоном. Фолетти двинулся вглубь коридора, но вдруг, сложив руки, взвыл. — Это ложь! Ложь! Убийца! Рявкнул на него Сканья Лепри. — Мы нашли письмо с подделанной тобой подписью адвоката, и то, что сеньора Джулия послала Борзанти, оба они тебя разоблачают. Куда ты хотел сунуть эти драгоценности? Фолетти остановился, уткнувшись в дверь и дрожа всем телом. — Где ты держал ее труп, пока не бросил его в цистерну? Бешено наседал на садовника Сканья Лепри. У Деметрио Фолетти колени подогнулись от страха. Комиссар и Пулиту оттащили его в гостиную, усадили в кресло, а сами расположились по бокам. Как только Фолетти малость пришел в себя, комиссар снова начал допрос. — Итак, куда ж ты шел с этим пакетом в кармане? — Сеньор комиссар, невиновный я. Я никого не убивал. Убийца он, адвокат, и я вам сейчас это докажу. Сканья Лепри наградил его тяжелым взглядом, но все-таки кивнул, разрешая говорить. «В тот день, когда исчезла сеньора Джулия, — начал Фолетти, — я оставил кабинет пополудни, как только адвокат возвратился из суда. За несколько минут до меня ушел и делопроизводитель. Сеньора Джулия, видно, что-то еще делала у себя. Я слышал, как она возится и хлопает дверью. Жена моя отправилась домой с полчаса назад, покончив с работой. Адвокат стал разбирать бумаги в кабинете, а меня отпустил домой. Приблизительно через полчаса я увидел, как он выходит из подъезда. Позже я узнал, что он шел к вам заявить об исчезновении жены. Несколько дней я не знал, что и думать, а потом убедился, уверился, что адвокат сам убил сеньору, а тело спрятал в доме или в саду. Я долго искал его повсюду и как-то раз видел, что адвокат ходит среди деревьев с овчаркой, готов поклясться, что он не разыскивал жену, так как прекрасно знал, где она, а только хотел быть уверен, что полиция с собаками не обнаружит его могилу. Я заметил, как адвокат остановился на лугу возле каретного сарая и что-то там долго выглядывал с особой настойчивостью. Тогда я и заподозрил, что где-то там он схоронил сеньору Джулию, причем в таком месте, где ее никто никогда не найдет. И мне припомнилось, что под травой есть цистерна, наглухо закрытая каменной плитой. Через некоторое время, выбрав день, когда адвокат уехал в Милан, я приподнял крышку цистерны, заглянул внутрь и, посветив фонариком, все увидел. «Почему ж вы не пришли ко мне и не рассказали о своем открытии?» «Боялся, как бы в убийстве не обвинили меня. Я не раз давал сеньоре понять, что я тоже мужчина, и она запросто могла наговорить своему любовнику из Милан, будто ей от меня грозит опасность. Да мало ли что еще!» «Что вы имеете в виду?» «Ну, не знаю. Ну, какие-нибудь излияния подруги и неосторожные слова в письме. Нет, даже не сделав ничего дурного, я думал, лучше пусть все считают, что она исчезла, сбежала, скрылась, а одному Богу известно куда. Вы, конечно, не знаете, что у сеньора был любовник в Милане. Вот тебе и раз. А вы-то как об этом проведали? Да и все поведение ваше выглядит странно. Почему вы не сообщили мне такие любопытные подробности, хотя бы в последние дни после ареста мэтра Эзенгрини?» «О любовнике, сеньоры, я узнал, как только она получила от него письма, приходившие на мой адрес. Так вот, вскрыв одно из них без ведома жены, я выяснил, как обстоит дело, но потом снова запечатал конверт, чтобы сеньора Джулия ничего не заметила. А из письма следовало, что у госпожи есть сердечный друг, некий Барзанти, и вот она ездит к нему по четвергам в дом на бульваре Премуда. Ну и когда я узнал об этом, мне пришло в голову, что сеньора Джулия не слишком-то удовлетворена семейной жизнью. А коли ей сгодился какой-то Барзанти, то и у меня есть шанс. Я дал ей это понять, но не добился ничего, кроме презрения и мелких денежных подачек, лишь бы меня успокоить. «Перейдем к драгоценностям», — отчеканил Сканья Лепри. «Я и понятия не имел, что они исчезли. Или, вернее сказать, не додумался, что, разыграв бегство жены, адвокат сам взял их, но не положил в чемодан. Я скумекал это лишь год спустя. Как-то утром, войдя в оранжерею, я заметил, что один большой горшок с землей малость передвинут. Это было странно, так как он стоял во втором ряду. Из любопытства я приподнял горшок и увидел, что земля под ним вроде бы вскопана. Сначала-то я подумал, что какой-нибудь зверек, скажем, крот, пытался устроить там нору. В общем, взял я сапку, она тут же звякнула по металлу. Это оказалась шкатулка, где сеньора хранила драгоценности, а внутри, в полотняном мешочке, том самом, что теперь у вас, они и лежали. Тогда я сказал себе, раз адвокат вытащил их из первого тайника, на то была причина. И что ж это была за причина, по-вашему? Ну, в тот день, когда я толковал с сеньорой Джулией, думая привлечь ее внимание, мне показалось, что адвокат на цыпочках подкрался к двери. Должно быть, он что-то слышал, но ничего не сказал, и по сей день был со мною очень любезен. Со временем я стал считать, что именно этот разговор должно быть, и подал ему мысль обвинить в убийстве меня. Положение-то ведь не улучшалось. Об исчезновении сеньора писали все газеты. Рано или поздно тело как-нибудь да обнаружили бы, и адвокат, предвидя это, собирал улики, чтобы меня погубить. — В самом деле? А как насчет письма к Барзанти? Станьте отпираться, что это не вы его сочинили, подделав подпись Эзенгрини. Это письмо у нас, как и документ, с которого вы сводили подпись. Ваша песенка спета, бедняга Фолетти. Разумнее всего для вас немедленно выложить всю правду. Какое письмо? Какая подпись? Да не писал я ничего. Вы знали адрес Барзанти? Да, я вычитал его. В одном из писем этого типа он говорил ей, что нашел какое-то жилье на бульваре Премуда. А дальше? Ну, зачем бы я стал ему писать? Хотя бы из ревности, надеясь запугать. Его использовали для этого фирменный бланк адвоката, а его подпись скопировали с другого документа. Отрицать бессмысленно. Упомянутые бумаги у нас. А по мне, если все, что вы сказали, правда, то это все улики против адвоката. Коли он задумал убить жену, то и приготовил доказательство, что виноват я, и подпись запросто мог подделать он сам, и, помимо всего прочего, вам не кажется странным, что мэтр так бережно хранил все эти бумаги целых 3 года? Сканья Лепри не стал объяснять, каким образом документы оказались в распоряжении следствия. «Но каким образом к вам попали драгоценности?» «Сейчас объясню, господин комиссар. Обнаружив шкатулку под цветочным горшком, я мигом сообразил, что ее спрятали там нарочно. Ведь вообще-то, кроме меня, никому не пришло бы на ум укрывать что-либо в таком месте. Разве я не садовник?» «Ну, я и перепрятал эти цацки от греха подальше». «А где именно?» «На дереве. Видите, вон тот кедр». Фолетти повернулся к окну, выходящему в сад, и указал на могучие дерева. «Посереть ствола под одной из боковых ветвей есть почти незаметное снизу дупло. Если не знаешь, где оно, то и не увидишь, и случайно не наткнешься. Чересчур высоко. Лишь срубив это дерево, простоявшее 200 лет и способное выдержать еще, по крайней мере, 400, драгоценности могли быть найдены. Но адвокат догадался, что они у меня. Через несколько месяцев после того он в очередной раз проверил тайник, и шкатулки под горшком не оказалось. Вот тогда-то он понял, что все мне известно. И, думая, что я зарыл драгоценности, где-то еще стал терпеливо их искать. Всякий день я обнаруживал следы его ночных поисков. Вот только адвокат ковырял землю, а драгоценности были в воздухе. Я боялся, что поскольку прямых оснований обвинить меня в убийстве нет, мэтр Эзенгрини выдумает способ навлечь на меня беду. Однако я чувствовал себя более-менее спокойно. Правосудие вроде бы ждало оценку этому делу. Прошли годы. И все шло своим чередом, пока синьорина Эмилия не вышла замуж, а ее отец не перебрался в новый дом. Опасаясь, что я плохо спрятал драгоценности, а потому инженер Фумагали не сегодня, так завтра на них наткнется, адвокат возобновил поиски. Ночами, когда светила луна, он проскальзывал в сад и около часу проводил, копая тут и там. Как раз тогда, заметив ночного гостя, инженеры и сеньоры попытались его поймать, но адвокат не мог допустить, чтобы его схватили. Поэтому, застав однажды ночью в саду своего зятя и полагая, что тот один, попытался убить его дубинкой. И, кстати, решение прикончить зятя таким способом было хорошо обдуманным. Достигни удар цели, на кого пали бы подозрения? Конечно, не на адвоката. Значит, виновен какой-нибудь вор, а то и я. И в любом случае перестройка сарая в гараж на том бы остановилась, и могилу сеньоры Джулии никогда не нашли. Сеньора Эмилия, надо полагать, уехала бы из дома, где ее мать и муж погибли так загадочно. Вилла оставалась бы заброшенной, и кто знает, как долго. Сканья Лепри никак не мог избавиться от ощущения, что уткнулся в глухую стену. История Фолетти оказалась, в сущности, ничуть не хуже рассказанной мэтром Эзенгрини. Во всяком случае, на первый взгляд она была не менее правдоподобна и столь же нуждалась в подкреплении фактическим материалом. Комиссар не мог ни просто отбросить, не принять как одну, так другую. Но и отпускать садовника явно не следовало. Сканья Лепри не хотел предъявлять такое серьезное обвинение без санкции прокуратуры, но, сочтя, что все-таки можно обвинить Фолетти, хотя бы в краже драгоценностей, спросил: «А куда вы собирались спрятать украшения сеньоры Джули?» «Вчера, после того, как вы сказали мне насчет обыска, я взобрался на дерево и вытащил их. Я хотел сунуть драгоценности в дымоход камина, большого зала. Там бы вы их и нашли. Я считал своим долгом об этом позаботиться. Ведь драгоценности — основная улика против адвоката. Кстати, возможно, после убийства он и спрятал их здесь, в каминной трубе, поскольку шкатулка, когда я нашел ее под цветочным горшком, была перемазана сажей и пеплом. И коль скоро я почти не сомневаюсь, что преступление совершил адвокат, мне было по душе помогать правосудию, собирая против него улики. Сканьяле оказался в полной растерянности. Кто-то из этих двоих, несомненно, лгал. Но при этом они сумели так выстроить аргументацию, что одни и те же улики ухитрялись толковать с точностью, да наоборот. Следствию и суду еще предстоит всерьез помучиться, распутывая трагедию трехлетней давности, а сейчас комиссар не мог найти маломальски приемлемое решение. На всякий случай он объявил Фолетти, что тот арестован, и отвел его в тюрьму, а потом позвонил в Милан судебному следователю Мацоли. Тот, примчавшись в город М, составил протокол на основе показаний садовника Деметрио Фолетти. На следующий день Мацоли и Сканьялепри представили мэтру Эзенгрини возможность ознакомиться с этим протоколом. Адвокат внимательно и спокойно его прочитал, а затем, как всегда, благодушно кивая, выслушал кое-какие подробности, не занесенные в официальный отчет. Наконец, следователь, не утерпев, осведомился, нет ли у адвоката возражений. — Что ж, это очень неплохой трактат, — ответил Эзенгрини. — Правда, изложение оставляет желать лучшего. Фолетти сам признал, что домогался благосклонности моей жены. Вот вам и мотив убийства. Обуреваемый бесстыдной похотью, он пишет угрожающее письмо Барзанти, снабдив последней моей подписью, скопированной из документа, имевшегося в кабинете. Сегодня ему легко утверждать, что я сам сфабриковал это письмо, заранее готовя отводящую улику. Но для этого мне, по меньшей мере, надо было бы знать о страсти Деметрио к моей жене. Однако, ничто не указывает, что я был в курсе дела, даже если мой оппонент утверждает обратное. Что касается драгоценностей, как достаточно очевидно следует из рассказа Фолетти, то поначалу он сам спрятал их в дымоходе. А с приближением осени, боясь, как бы огонь камина не повредил шкатулку, закопал их в оранжерей. Через некоторое время, видя, как упорно я ищу их в саду, Деметрио решил сунуть шкатулку в дупло, поскольку на кедр я уж точно не смог бы забраться. «Итак, вы признаете, что сеньора Эзенгрини была убита в вашем доме, затем тайно погребена в цистерне, а ее побег инсценирован?» Я не сомневаюсь в этом и не представляю, кто, кроме Деметрио Фолетти, мог бы совершить означенные преступления. Отныне расследование целиком и полностью легло на плечи Мацоли. Представив опровержение адвоката Фолетти и выслушав от него столь же твердые, тщательно подобранные доводы и встречные обвинения против адвоката, следователь решил провести очную ставку. Последняя состоялась в миланской тюрьме, куда доставили обоих заключенных, и была куда менее драматичной, чем все предполагали. Войдя в комнату, где уже собрались мэтр Эзенгрини, следователь и секретарь, садовник вежливо поздоровался со следователем, а потом с адвокатом, сказав «Добрый день, мэтр Эзенгрини», на что тот ответил «Привет, Деметрио». Секретарь, официальным тоном прочитав показания Эзенгрини, спросил, подтверждает ли он их от первого до последнего слова, — заявил адвокат. — Итак, — заключил следователь Мацоли, — вы утверждаете, что убийцей вашей жены является присутствующий здесь Фолетти Деметрио? — Да, Фолетти — убийца моей жены, — подтвердил адвокат. После этого прочитали показания Фолетти. Садовник тоже настаивал, что все соответствует истине, а на вопрос, кого он считает убийцей, ответил, указав на адвоката: «Это мэтр Эзенгрини». Секретарь занес в протокол, что подозреваемые не обменялись по этому поводу ни единым словом. Исключение составляла короткая дискуссия по поводу письма, адресованного Барзанти. «Сколько раз я разрешал тебе подделывать мою подпись на заявлениях, судебных поездках и даже на платежных ведомостях?» — вопросил адвокат. «Я имею в виду использование одной и той же системы декалькирования на оконном стекле». «Несчетное множество, мэтр Зангрини, но только не на письме, адресованном Барзанти, поскольку я его не писал». «По-твоему, я сам подделал собственную подпись?» «Конечно, мэтр Эзенгрини, кто же еще? Только для вас имело смысл сфабриковать такой документ, чтобы отправить меня на каторгу». «Браво! Но тогда объясни мне, если это я отправил письмо Барзанти, то как мне удалось заполучить его обратно и держать наготове в виде вещественной улики против тебя? Может, ты знаешь, а может и нет, но это самое письмо вернулось ко мне по чистой случайности. Известно ли тебе, что его нашли в Милане спустя несколько лет среди мебели, продаваемой с аукциона?» «Возможно. Но ведь могло случиться и так, что вы рассчитывали на более аккуратное отношение Барзанти к своей корреспонденции, чем оказалось на самом деле. Поэтому вы думали, что рано или поздно след Барзанти отыщется, а стал бы письмо. Вот тогда вы заявили бы, что никогда его не писали и не подписывали, обвинив в подлоге меня, так как я часто использовал декалькирование. А в действительности это проделали вы сами, взяв первый попавшийся документ. И вы сыграли со мной эту штуку на всякий случай». «Превосходно!» — воскликнул адвокат. — Не убавить, не прибавить, не считая того, что все это могло произойти так, как утверждаю я. Видя, что очная ставка больше ничего не даст, следователь махнул рукой и велел развести заключенных по камерам. Перед ним теперь стояла мучительная проблема. Кого из подозреваемых представить суду присяжных? Обоих? Не вызывало никакого сомнения, что один из них убийца, а другой невиновен. Однако тщательная проверка всех фактов свидетельствовала, что у обоих равные шансы на чаше весов правосудия. В конце концов Мацолло смирился с неизбежным и решил обоих предать судебной комиссии, предъявив обвинение как соучастникам убийства и покушения на убийство. При этом он отлично осознавал, что как тот, так и другой могут быть оправданы за отсутствием состава преступления.